Еврейские мифы. Дорогой слушатель, в связи с ограничениями, накладываемыми аудиоформатом, в эту книгу не включены иллюстрации. Вы можете найти их в электронной или бумажной версии книги. Введение. Миф рождается там, где человек встречается с неизведанным. Он возникает на стыке человеческого опыта и загадок окружающего мира, переплетая в себе страх, надежду и вопросы, на которые нет простого ответа. Для древних народов миф был не просто рассказом о богах и героях, а ключом к пониманию устройства Вселенной, ее законов и самого человека. Мифология народов Древнего Ближнего Востока стала основой для множества религиозных представлений, литературных сюжетов и культурных традиций. Эти мифы запечатлели поиски смысла жизни, борьбу с силами хаоса, осмысление понятий добра и справедливости, а также представление о божественном устройстве мира. И отголоски древней мифологии можно найти в священных книгах разных религий, среди которых Танах, еврейское священное писание, занимает особое место. Связи сакральных текстов иудеев с нематериальной культурой древних семитских народов и посвящается эта книга. Чем отличается миф от религиозного предания? А где в этом ряду находится героический эпос и сказка? Эти вопросы изучаются историками, философами, филологами и богословами на протяжении многих лет. В отличие от народной сказки, в которой часто встречаются элементы волшебства, но которая не требует веры, миф был не просто рассказом. Он объяснял, как устроен мир, и отражал представления о его божественном порядке. Религия же делает шаг дальше. Она не просто повествует о богах, но дает человеку этическую систему, требует соблюдения ритуалов и определенного образа жизни. Танах, в отличие от мифологических текстов Древнего Ближнего Востока, не просто передает истории о божествах. Он становится основой религиозного мировоззрения и закона, сформировавшего еврейский народ. В этой книге мы исследуем истоки еврейской религиозной традиции и ее связь с мифами древнего мира. Как в Танахе отразились более старые мифологические мотивы? В чем ключевое отличие библейских историй от повествования о финикийских богах, ханаанских героях и аккадских демонах? Как со временем менялось отношение к древним мифам в иудаизме? Еврейская мифология — не просто собрание древних сюжетов. Она тесно связана с историей самого этого народа, который веками проходил через испытания, скитания, завоевания, изгнания и возвращения. Танах стал не только священной книгой, но и зеркалом национального самосознания. Одна из главных задач этой книги — проследить связь времен, мифов и религии, культурных норм древности и современного мира. Как древнейшие сюжеты повлияли на мировую культуру, от произведений прерафаэлитов до голливудских экранизаций, от каббалистических трактатов до современной фантастики. Как отразились мифы и сюжеты Священного Писания в произведениях художников, писателей, поэтов, кинематографистов. Изучение мифологии — не просто обращение к далекому прошлому. Это способ понять, как формировалась человеческая культура, как менялось видение и восприятие мира, и как мифы продолжают жить в сознании наших современников. Эта книга о связи времен, о том, как тесно переплетена история и культура народов мира и еврейского народа, в частности, с древнейшими преданиями, рождавшимися на заре человеческой истории.